Глава 46. «Итак, вы явились в мой дом на ночь глядя за своей девкой, граф». Барон Латимер, проследив, как Рэмзи скрылся за дверью, подошел к початой бутылке вина и плеснул из нее в свой стакан. «Желаете тоже?» — отсулетовал он бутылкой в сторону Роберта. «Неплохой сак. Уже пробовали? Где Ханна?» — вместо ответа откликнулся граф. И его собеседник посмотрел на него над стаканом с вином, из которого только что пригубил. «Так сплетни правдивы. Вы изменили своим собственным принципам, граф, и спите с волчицей. Я, признаться, до последнего полагал, что молва ошибается, но теперь вижу сам. Вы прониклись какой-то зверюшкой в обход моей дочери. Неужели острые коготки этой девки привлекли вас сильнее мягкости человеческой девушки? И уж не ваша ли шлюшка из ревности перегрызла моей дочери горло?» Заключил он шипящим, пробирающим до костей полушепотом. «Вам прекрасно известно, что это не так», — возразил Роберт. И собеседник весьма неумело изобразил дурачка. «Что именно? Вы не спите с волчицей? Ханна не трогала вашу дочь». «Ах, это...» — Латимер снова приложился к стакану. «Не стану лукавить. Я действительно знаю, кто виноват в смерти Равены. И это не ваша дрожайшая комнатная зверюшка». «Это Нэш, как вы правильно догадались. Но, проклятие, как же не вовремя вы нашли этот крест!» — вскричал он, приложив недопитым стаканом по крышке стола. Остатки сака выплеснулись наружу, усеяв столешницу будто каплями крови. «Я-то намеревался явиться к вам завтра, наблюдать, как вы извелись в поисках своей девки, как молите о содействии». Роберт понял, что это не первый стакан Латимера, и алкоголя в нем больше, чем здравого смысла. Может быть, поэтому он и нес этот бред. «Хотите мне отомстить за Равену? За холодность к ней?» – осведомился он у барона. Тот водил пальцем по каплям вина на столешнице и, услышав вопрос, одним резким движением смахнул их на пол. «Побойтесь Бога, какая месть, правослово!» – возмутился он. «Это так мелко, что даже по-своему оскорбительно. Я не такой. Тогда зачем вы похитили Ханну?» Латимер сделал шаг, другой, встал напротив своего собеседника и вдруг потрепал его по щеке, как ребенка. «Какой же вы недогадливый, друг мой Роберт!» — сопроводил он свой оскорбительный жест снисходительными словами. «Я была вас лучшего мнения, правослово. А ведь Равена сразу сказала, что вы только кажетесь умным, а в душе дурак дураком. Она всегда читала мужчин, как открытую книгу». Роберт с брезгливостью отстранился от оскорбительной ласки. «Вы пьяны и несете какую-то чушь», — вскинулся он. «Не оскорбляйте леди Равену, приписывая ей ваши собственные слова и суждения. Ваша дочь никогда не сказала бы такого». Латимер с тем же насмешливым видом осведомился. «А ты хорошо ее знал, женишок? Часто ли видел после помолвки, как долго беседовал с той, что привлекла тебя только деньгами? Ах нет, не пытайся уверить, что любил ее хоть чуть-чуть». Барон развел пальцы на дюйм. «Всем и так было ясно, что ты на мели и нуждаешься в средствах. И знаешь, что Солсбери? Моя дочь тебя тоже терпеть не могла». Будто наотмашь ударил барон. «Терпела во имя нашего общего дела, но ненавидела твою ханжинскую душонку всей своей сутью». Роберт хотел бы сказать, что откровения пьяного собеседника не задевали его. Но они, черт возьми, задевали. Они душу ему переворачивали. И вовсе не потому, что Равена была ему дорога. Латимер прав, он никогда ее не любил. Но дочь его была кроткой, богобоязной девушкой. И эти слова, сказанные о ней... «Терпела во имя нашего общего дела? Что вообще это значит?» «О каком именно деле вы говорите, барон?» Осведомился он холодно, полагая, что старик просто-напросто заговаривается под мухой. Но тот развернулся на каблуках, да так стремительно, словно детский волчок, повернутый ловкой рукой, и ткнул в Роберта пальцем. «А вот мы и дошли до самой сути вопроса, друг мой», констатировал он с пьяным блеском в глазах. «С этого стоило и начать, знаешь ли, а не зверюшкой своей в меня тыкать. Она, между прочим, чтобы ты знал, ничто по сравнению с общим планом и целью. И Равена, моя милая девочка, понимала, где ее место и делала все, чтобы оправдать возложенное на нее нашим братством доверие. Вашим братством? Вы бредите, Латимер. Это ты, глупый мальчишка, не видишь дальше своего носа, возмутился старик. Мы, братство Эссекса, и мы поклялись сделать все, чтобы улучшить положение Англии, не допустить до престола еще одного закоснелого в своих взглядах монарха, который взвергнет нашу страну в клоаку гражданской войны и упадка. Такие, как ты, он опять ткнул в Роберта пальцем, отвергающие права перевертышей, приведете в итоге к тому, что, раздираемые раздором, мы станем добычей для более развитых стран, давно и умело использующих навыки перевертышей в своих целях. Если испанцы пойдут на нас с суши с армией, полной обученных оборотников, что останется с Англией? Ну, подумай, дружок, нас разорвут на куски, растерзают собственные соотечественники, изнывающие под гнетом королевских браслетов и бесчеловечных законов. «Так вы радеете за права перевертышей?» — резюмировал опешивший от напора и страстности его речи молодой граф. «Но при чем же здесь я и Равена? А при том, что королева мертва и умирала давно, разве что не хотела этого признавать. А Сесил, этот мелкий лизоблюд и проныра, склонял ее сделать преемником этого неотесанного шотландца Якова VI». Кой, как всем нам известно, исповедует те же принципы, что и глупая баба Елизавета. Считает всех перевертышей ересью и ошибкой природы, а значит, продолжит ее губительную политику. И все-таки мы это исправим. И как же? Есть другой претендент, доверительно молвил Латимер. Это не Яков и не его двоюродная сестра, а кто-то более близкий к английскому трону. Только не говорите, что речь о том самом мифическом сыне Генриха и Екатерины. Все знают, что мальчик не больше, чем сказка. И все-таки ошибаются. С такими словами Латимер отодвинул задвижку стола и, вынув овальную миниатюру, протянул ее Роберту. На ней в богатом дуплете с длинными по плечам волосами изображен был красивый мужчина. Граф Саутгемптон. Прочитал Роберт витиеватый готический шрифт и понял, что знает, как эти голубые глаза, в отличие от портрета, теперь подернутые печалью, так и волосы, и фигуру, и вообще всего человека, так как видел его давеча днем в обоих из ипостасей. «Вы его видели, признавайтесь», — потребовал собеседник. «Видел», — не стал скрывать Роберт. «Но он перевертыш, а у Генриха с Екатериной не мог бы родиться подобный ребенок. И все-таки он родился, и по причине своего двуликого естества был скрыт. Но теперь мы знаем о нем, и с таким тузом на руках переменим все». Ошалевший от подобных открытий Роберт даже не сразу нашелся с ответом. В голове не укладывалось, что приспешники Эссекса даже с опалой своего предводителя – кое томился второй год в Тауре, продолжили его дело и планировали... Что, собственно? И как вы намерены это сделать? Опять начнете войну за престол? Разве вам не хватило междоусобной войны между розами? Обещаю, все случится бескровно. С истинно макиавелевской улыбкой шепнул ему чуть ли не на ухо Латимер. И вы нам в этом поможете, Роберт. Я? Мужчина кивнул и, вернувшись к столу, спрятал миниатюру с портретом назад в темный шкаф, после чего и продолжил. «Собственно, мы полагали заручиться поддержкой вашего дорогого отца, но он оказался упрям и недальновиден, заявил, что не станет участвовать в столь сомнительной авантюре, и был настолько категоричен, что мы испугались, как бы безумец не донес о нас королеве. И потому убили его», — догадался вдруг Роберт. Даже в глазах потемнело на миг, и сердце так бухнуло о заслон грудной клетки, что дрогнули ноги. Все тело враз сотряслось. Он уперся о стул, чтобы как-нибудь удержаться. «Каюсь, виновен. К вашим родителям подослали одного из наших приспешников-перевертышей. Все закончилось быстро. Уверяю, они даже не мучились». «Вы чудовище, Латимер». Все, что смог высадить из осипшего горла глубоко шокированный мужчина. «Вовсе нет, друг мой. Слышали, как говорят? Цель оправдывает средства. а наша цель – благополучие королевства. Что перед этим смерть двух людей? «Это были мои родители, будь ты проклят!» – вскричал Роберт, кидаясь к негодяю, так цинично рассуждающему о смерти дорогих для него людей. Жажда мести застила глаза, и Роберт, наверное, придушил бы его, не уткнись ему в грудь ствол пистолета. «Пальцы!» – прохрипел Латимер. «Пальцы прочь, иначе вашу зверюшку освежуют, как перепелку!» Через силу, будто их нарочно заклинило на шее мерзавца, Роберт разжал таки пальцы и отступил. «Я не стану вам помогать», – процедил холодно, испепеляя собеседника взглядом. Тот, все так же, держа пистолет дулом к нему, отозвался с холодной издевкой. «Станете, потому что иначе ваша с Нэшем скандальная тайна выйдет наружу. Плевать. И девку свою вы более не увидите», – добавил барон. И, видя, что Роберт молчит, крепко сжав зубы, продолжил. «Она так вовремя подвернулась нам под руку, в тот самый миг, когда моя бедная девочка умерла, не достигнув поставленной цели. Ей нужно-то было, сделавшись госпожой Рейвенхолла, убедить вас принять в своем доме одного важного гостя. Но это ничтожество Нэш испоганил все планы. Придушить бы мерзавца, да я пока не готов с ним расстаться. Пусть попотеет, стараясь загладить вину. Вы знали, это ведь он умыкнул для меня вашу волчицу и мистера Грима». Каждое слово убийцы будто камнем ложилось на сердце, тянуло к земле. «Зачем Нэш убил вашу дочь?» – прохрипел Роберт натужно. Не хотел слышать ни слова из уст Латимера и все-таки должен был разобраться. А тот, опять потянувшись к бутылке, откликнулся. «Я расскажу, я все расскажу, а потом вы поможете мне. Поможете Англии. Выпейте за компанию».